София. Что, Рен? Помнишь, тебе очень хотелось посмотреть один альбом, так вот я бы с радостью тебе его показала. Но это не совсем обычные фотографии, их нужно смотреть при свете заката. Он лучше всего им подходит. Как хотите, Рен. Тогда я жду тебя к 5 часам, не опаздывай, я на тебя надеюсь. Я буду вовремя, обещаю. А теперь брысь отсюда оба. Я уже достаточно вас задержал своими старческими россказнями. Осторожнее с пиджаком, Лукас, мужчина, носивший его, был мне дороже всех. Когда машина отъехала, Рен отпустила край занавески на окне и пробормотала себе под нос, поправляя стебли в одном из букетов на столе. «Даешь кров и пищу, а получаешь одно грязное белье». София и Лукас ехали по Калифорния-стрит. На светофоре на пересечении с Полк-стрит с ними поравнялась машина инспектора Пильгиса. София опустила стекло, чтобы с ним поздороваться. Полицейский слушал треск своей бортовой рации. «Небывалая неделя. Все словно с ума посходили. Уже 5-я драка в Чайна-тауне. Я поехал. Хорошего вам дня». И инспектор сорвался с места. Машина полицейского, подрев сирены, свернула налево. Их машина затормозила спустя 10 минут у пристани номер 80. Старый корабль по-прежнему покачивался у берега на причальных тросах. «Возможно, я нашла способ помешать неотвратимому взять с собой тебя», — заявила София. «Куда это?» — с подозрением спросил Лукас. — К своим. Поехали, Лукас. — Каким образом? Милостью Духа Святаго? — Когда не хочешь возвращаться к прежнему хозяину, то надо совершить диаметрально противоположное тому, чего от тебя ждут. Сделай разворот. — Ты читала мое личное дело? Думаешь, его можно превратить в ничто или переписать за 2 суток? Неужели ты воображаешь, что твоя семейка встретит меня с распростертыми объятиями и наилучшими намерениями? Не успею я переступить через порог твоего дома, как на меня набросится орава стражников, чтобы выпроводить туда, откуда я явился. Сомневаюсь, что они отправят меня туда 1-м классом. Я отдавала всю свою душу другим, убеждая их не смиряться с судьбой. Теперь моя очередь вкусить блаженство, мой черед побыть счастливой. Заслуженный рай быть вдвоем, и я его достойна. Ты требуешь невозможного, их сопротивление слишком велико. Никогда они не позволят нам любить друг друга. Хватило бы крохотной надежды, просто знака. Ты один можешь решить измениться, Лукас. Докажи им серьезность своих намерений. Как бы мне хотелось, чтобы так оно и было, чтобы это казалось так просто. А ты попробуй, прошу тебя. Оба замолчали. Лукас сделал несколько шагов в сторону огромной ржавой посудины. «Мне страшно, София». «Мне тоже. Позволь мне проводить тебя в мой мир. Я буду помогать тебе делать каждый шаг. Я угадаю твои сны, сотку твои ночи. Я всегда буду рядом с тобой. Я сотру все начертанные судьбы, исцелю все раны. Когда тебя охватит ярость, я свяжу тебе руки за спиной, чтобы ты не причинил себе вреда. Я залеплю твой рот поцелуем, чтобы заглушить твои крики. Все будет по-новому. Если ты почувствуешь одиночество, то одиноко будет нам обоим». Он обнял ее, коснулся губами щеки, приласкал ей ухо своим низким голосом. «Если бы ты знала, какими путями я шел к тебе. Я пребывал в неведении, София, я так часто ошибался, но всякий раз начинал снова еще радостнее, с еще большей гордостью. Мне хотелось, чтобы наше время остановилось, хотелось бы по-настоящему прожить его, чтобы познать тебя, любить тебя так, как ты заслуживаешь. Но это время связывает нас, не принадлежа нам. Я из другого общества, где все одно. Я зло, ты добро, и я твоя противоположность. Но я думаю, что люблю тебя, поэтому проси, чего хочешь. Доверие».